Письмо от Анжелы. Прежде всего, хочу искренне поблагодарить вас за то, что прослушали этот роман, 8-й по счету из серии произведений о Ким Стоун. Много лет я была заинтригована закрытой атмосферой частных школ, наряду с богатством, привилегиями, тайными обществами и клубами, которые в них существуют. Меня также интересовало, как на учеников влияет тот факт, что они соглашаются или не соглашаются вступить в эти общества, и как связи, заведенные в них, влияют на их последующую жизнь. Изучая частные школы, я много узнала о процессе инициации, о связанных с ним обрядах и о том, какими зловещими они иногда бывают. Я много читала о задокументированных случаях смерти в результате исполнения этих традиций. И чем больше узнавала, тем лучше понимала, что это должно стать частью книги, которую я собираюсь написать. Мне также хотелось вернуть Александру Торн для того, чтобы поговорить о сложном вопросе детской психопатии. А где это было лучше сделать, как не в истории, связанной со школой? Надеюсь, книга вам понравилась. И если да, я буду благодарна вам за рецензию. Мне хочется узнать, что вы думаете, и это может помочь другим читателям открыть для себя мое творчество. Может быть, вы порекомендуете книгу своим друзьям или членам семьи? Спасибо, что прошли вместе со мной этот эмоциональный путь. Мне интересно знать, что вы думаете, так что связывайтесь со мной в Фейсбуке, Твиттере, на страничке Goodreads или на моей странице в интернете. Спасибо за поддержку, которую я очень ценю. Анжела Марсенс.